Молодцы, сразу же сказал вдохновленный Макс. Всем бонус, двойной нет, тройной. Для исследований стальной арматуры достаточно денег? Нет, не говори, я удваиваю бюджет. Исследование этого бетона с нанотрубками также продолжайте. Постарайтесь сделать еще более прочный бетон, а также на фабрику по производству нанотрубок проси, сколько нужно. Да, босс, конечно, обязательно, обрадовался подполковник. Затем двое посмотрели друг на друга и счастливо рассмеялись. Последующее развитие базы на четвертом пласте двигалось планомерно, и не было никаких препятствий. Может быть, эльфы испугались и перенесли свой лагерь в другое место, а может быть, их изначально было не так много, но за последующие дни планомерной разведки пауки-детекторы не обнаружили следов деятельности других игроков. Зато вот сам Макс деятельность развернул действительно бурную. Боевых единиц у него было предостаточно, но не хватало разведчиков и транспортных многоножек. Чтобы максимально эффективно использовать скорпионов, пауки выдвигались в путь заранее, постепенно оставляя после себя все больше и больше братьев. Через несколько часов отправлялись уже скорпионы, которые недавно вернулись с другого направления. Они действовали заодно с пауками и разыскивали всю возможную живность. В это время к ним уже подходили многоножки. Добыча загружалась на них, пока те медленно двигались к самой дальней точке разведки. Когда со всей живностью в районе было закончено, оставалось несколько скорпионов, которые должны были складировать добычу на многоножке, а остальные возвращались на базу вместе с большей частью пауков. Возвращались на базу боевые скорпионы раньше своих коллег и после некоторой реорганизации двигались в следующем направлении, где уже были расставлены на позиции их пауки-детекторы. Цикл повторялся заново. В первые дни скорпионам приходилось много простаивать, а иногда даже самостоятельно переносить добычу. Но чем больше становилось пауков и многоножек, тем меньше у скорпионов было простоя, пока не был достигнут паритет. С этого момента соотношение всех трех видов внешних механизмов сохранялось. Скорость зачистки окружающей среды удалось увеличить, по крайней мере, втрое. Через три недели развития на зачистку одной зоны уходило уже не 6 дней, а 2. Вокруг первой точки сброса робота Макса и первой зоны зачистки появились еще 6, которые образовали зачищенный шестиугольник со скругленными углами. Вскоре было организовано уже 2 команды, которые выдвинулись в противоположных направлениях. С каждой стороны меж двух периферийных промежуточных баз была поставлена третья, образуя с ними равносторонний треугольник. За следующие 10 дней было произведено 6 зачисток, а центры зон этих зачисток вместе с другими базами образовывали почти идеальную звезду Давида. Следом пошли еще 6 подбаз, между вершинами звезды, образуя новый шестиугольник, но уже больше. Примерно на 2,5 дня пути вокруг первоначальной базы теперь находилась пустынная местность. Редкие скрывшиеся механические звери либо мигрировали из данной местности, либо очень хорошо прятались и не отсвечивали. В редких случаях, когда противник был достаточно сильный, и с ним не могли справиться боевые скорпионы даже толпой, на сцену выходили Макс с Лялей, чтобы покарать наглецов. Четвертый пласт оказался куда более расслабленным, чем ожидал большой босс. Конечно, он не знал, что гоблинша рядом с ним кусала кубы от досады. Этот человек развивался вообще не так, как должно было на четвертом пласте. Сколько неприятностей и проблем пришлось пережить Лилябинке, пока ее товарищи не подтянулись, да, и даже после этого. Многие на четвертом пласте чувствовали, что очутились в аду. Спокойно лечь спать было невозможно без опасения, что на тебя нападет какой-нибудь крупный зверь или ядовитое насекомое. В начальный период времени, будучи в полном одиночестве, матриарх племени почти не вылазила из капсулы, боясь, что на робота кто-нибудь нападет, пока она отдыхала вне капсулы. И прецеденты были. А этот ее новый компаньон будто бы на курорт приехал. Почему удача так благоволит одним и ненавидит других? Развитие города Надежда на третьем пласте было стабильным, но очень бурным. Альянс сотни раз спрятал свою голову, поэтому теперь ничто не останавливало землян от полноценного благоустройства их нового дома. В первую очередь были отремонтированы укрепления и восстановлены защитные пушки. Те, что можно было восстановить. Затем настал черед техники, которая в изобилии пылилась на стоянке. Тысячи механиков принялись перебирать ее. Во-первых, чтобы провести реинжиниринг и передать данные профессору Сандерсу и подполковнику Энверу. Во-вторых, чтобы попытаться из различных деталей однотипных машин собрать более или менее целую модель. Затем остатки пытались отремонтировать, закупив детали у системной стелы. Только убедившись в том, что технику уж никак не восстановить, ее отправляли в металлолом. Как с текущим ремонтом всего того, что могло понадобиться для ведения военных действий, разобрались, часть игроков начала восстанавливать здания. В основном были открыты ремонтные цеха и мастерские. В большом количестве начали строиться транспортные платформы. Иногда они были очень простыми, вообще без вооружения и даже без бортов, лишь с легкими перилами. Просто толпа роботов загружалась на них сверху и отправлялась к ресурсной точке или мини-шахте. С охотничьей командой, к которой присоединились много солдат-землян, на сотни километров вокруг была установлена безопасная зона. Транспортные платформы с защитными системами уже более были не нужны. Также постоянно наращивалась добыча. В ней участвовали три большие группы. Профсоюз шахтеров, который председатель не обделил ни качеством, ни количеством ресурсных точек и шахт. Рудокопы-земляне, которые никогда не останавливали работу, потому как на роботах играли сменами по 6-8 часов. И экспедиционные платформы с добытчиками, которые также были агентами 007, прим автора. Агенты 007 – стебный термин в Китае, которым называют людей, работающих практически без отдыха. Он появился после распространения термина 996, родоначальником которого является США. В США и КНР многие компании-разработчики программного обеспечения и игры компании из развлекательной индустрии, так как они менее защищены с точки зрения законодательства, чем рабочие заводов и фабрик, работают с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. То есть рабочая неделя у них составляет 72 часа, а не 40 часов, как положено по трудовому законодательству многих развитых стран мира. Вместе с тем, некоторые люди идут дальше и работают по 16-18 часов в сутки без выходных. Их и называют агентами 007, стебно символизируя почти невозможный для обычного человека рабочий график. Иногда это вынужденная мера, к которой прибегают основатели стартапов. Так работали на старте Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и другие. Но довольно часто такой напряженный и губительный для организма человека график работы требуют от сотрудников-нанимателей в случае авралов компании. Так как бригады действовали разрозненно, никто не знал, какой объем добычи был у других групп, и сколько таких команд существовало в общем. Члены ПСШ не знали, что роботы землян могут работать круглосуточно. Те же земляне, которые осуществляли охрану некоторых шахт, регулярно сменялись, но они уезжали на другие объекты в бесконечном цикле перемещений, поэтому со стороны казалось, что охранники уехали отдыхать, а на их место заехали новые. К тому же, у Макса были тысячи добытчиков, которые также активно работали. Город Надежда на третьем пласте превратился в гигантскую машину по печатанию энергонов, что повлияло на развитие большого босса на четвертом пласте и едрок на Земле 2. И размеры этой машины, а также скорость, с которой она печатала деньги, постоянно росли. Каждый день, каждый час. Глава 181. Земля 1, 2041 ГНЭ. Человек в сером скафандре плыл в безвоздушном пространстве. Давящая темнота, казалось, заключила его в ловушку, стараясь проглотить без остатка. Слишком холодно, даже в самом современном скафандре для открытого космоса холод на темной стороне пробирал до костей. Слишком высоко, одна единственная ошибка может стать для космонавта фатальной. Слишком тихо, звук собственного дыхания слегка раздражал. Где-то там внизу ждала его любимая, и он даже не мог увидеть точку в пространстве, где она находилась. Хотя бы махонький огонек, но так даже лучше. Если бы он увидел огонь с их базы, то сразу бы стало понятно, что случилось что-то плохое. Егор сделал приглашающий жест рукой и нажал пару кнопок на манипуляторе. Из ранца за его спиной вырвались несколько струй воздуха, слегка подтолкнув его вперед. Вот, человек пролетает мимо космического дрона, наблюдающего за ситуацией и передающего с помощью системного шлема, встроенного в его корпус, картинку в режиме реального времени прямо на Землю. И через некоторое время слева и справа в поле зрения фронтальной камеры шлема прилетают по три человека в бесформенных серых костюмах. Скафандры были слишком толстыми, чтобы понять, мужчина или женщина находится в нем. Семь человек, двигаясь клином, подлетели к заброшенной китайской космической станции. Затем они облепили ее и пытались найти способ отсоединить блоки друг от друга. Прошло слишком много времени, станция уже давно болталась на орбите и через несколько лет должна была просто сгореть в атмосфере. Естественно, она была обесточена. С трудом группа отыскала рычаг для открытия шлюза, и Владимир влетел внутрь, вслед за ним последовал дрон. Остальные остались в ожидании команды от лидера. Шлюз закрылся, но мужчина не стал снимать скафандр. Он нашел еще одну кнопку по указанию Марины, рядом с которой стоял китайский аспирант из ведущего в Китае института в области аэрокосмических исследований, принимавшего непосредственное участие в национальной космической программе КНР, точнее, бывший аспирант ныне несуществующего университета. Он и подсказывал, на что нужно обратить внимание и на какие кнопки нажать. Внезапно, едва только Владимир вплыл внутрь, на него направил что-то вроде футуристического гарпуна тощий, грязный китаец со слипшимися волосами и густой бородой. Он что-то прокричал по-китайски, автоматический переводчик системы сразу перевел речь. «Кто ты? Подними руки, чтобы я их видел». Вова подчинился, но по внутреннему каналу задал вопрос своей девушке. «Глава, непредвиденная ситуация. Сама вижу, что делать будем. Пока не двигайся», произнесла командир и посмотрела на студента, который стоял рядом. Глаза его были широко раскрыты, и в них можно было наблюдать медленно побирающуюся влагу. Он с мольбой во взоре обратился к русской красавице, та кивнула и нажала несколько переключателей, указав на микрофон на столе. От бури захвативших его эмоций, молодой китаец не смог вымолвить ни слова, пока не почувствовал ободрительное похлопывание по плечу. Громко сглотнув, он прислонил губы к микрофону и начал говорить. «Капитан Ван», на чистом китайском послышалось из дрона за спиной Владимира. Дрон вылетел немного вперед и сбоку, огорошив своим появлением обитателя станции. Тот едва случайно не нажал на крючок гарпуна. «Капитан Ван, Ван Сябин, это я, Си Фань, вы узнаете меня, маленький Си?» Полное изумление проговорил космонавт. Бессознательно он выпустил гарпун из рук, который сразу подхватил Владимир. Сябин не обратил на это внимания. «Маленький Си, где ты? Что происходит?» «Капитан Ван, не волнуйтесь», — проговорил парень. «Это мои новые друзья. Они хорошие и не причинят вам вреда. Си Дахай, я верю тебе», — сказал капитан, с облегчением посмотрев на человека в скафандре, который не без труда, но уже разрядил гарпун. «Но скажи мне, что происходит? Для чего твои друзья прибыли на станцию? Вы здесь, чтобы спасти нас?» Аспиранту сразу стало неловко. Он посмотрел на свою начальницу, которая кивнула еще раз. «Нет, капитан Ван», — ответил студент. «Мы не знали, что вы еще живы. Капитан, а другие члены команды с вами?» «Да», — сказал Сябин. «Но они не в лучшем состоянии, и им срочно нужна помощь. Тогда скажи мне, зачем вы прибыли?» Брови космонавта нахмурились из-за непонимания ситуации. «Эта команда прибыла, чтобы доставить станцию на Землю, ничего не скрывая», — ответил Дахай. «На Землю?» — выражение лица космонавта стало еще более запутанным. «Зачем? Наш большой босс инициировал проект по изучению космических материалов. Но нашей базы данных недостаточно. Все находится в руках мирового правительства, и они не станут делиться. Команде исследователей нужно начинать все заново. Станция нужна в качестве образца». «Вот как?» Теперь уже пришел черед Ван Сябина широко открыть глаза. «У вас есть возможность доставить станцию на поверхность?» «У нас нет, но есть у механоида. Но нам нужно разделить станцию на части. Капитан Ван, вы можете помочь, но это же собственность Китайской Народной Республики», — не слишком громко проговорил Сябин. «Они находились на орбите уже 2 года. Повезло, что перед началом трагических событий они ожидали прибытия смены, поэтому транспортная ракета-носитель доставила новые припасы перед отправкой астронавтов. Но вскоре случилось то, что случилось. Буквально за несколько дней суперсолдаты Западного блока, вооруженные внеземным оружием под эгидой того, что коммунистическая партия держит народ Китая в рабстве, ежедневно подвергая репрессиям, и проводит бесчеловечные эксперименты на людях, что спровоцировало несколько мировых эпидемий, атаковали все главные центры принятия решений. Затем они начали медленно поражать штабы армии и правительства провинциального уровня. Многие офицеры, чиновники, а также патриотично настроенные бизнесмены вместе с самыми верными солдатами и последователями, а также членами семей сбежали в различные секретные убежища, где и пребывали до сих пор. В такой суматохе до многих ученых лидерам не было дела, хотя самых ключевых из них по программе национальной защиты также отправили в убежище, и уж тем более никому не было дела до обитателей далекой космической станции. Затем все исследования и разработки китайских академий, институтов и компаний были присвоены западным блокам в рамках продолжения чистки от приспешников коммунистической тирании. Разработки в аэрокосмической отрасли, в частности, попали в руки НАСА, но тем вообще не было интересно заниматься какой-то там орбитальной станцией. Перемещать ее на Землю было дорого, а в обшивке и корпусе станции использовалось не так много драгоценного металла, как могло бы показаться. Многое было сделано с использованием дешевого графена, дешевого в плане стоимости материала, но производство его было довольно дорогим. Убедившись в том, что станция отключилась от эфира и перестала показывать признаки жизнедеятельности, исследователи НАСА просто проигнорировали ее. Перед ними стояла задача строительства космического корабля для доставки экспедиции на Марс. Земные ресурсы истощались. Дальнейшая добыча золота на планете, кроме Антарктиды, выходила даже дороже, чем добыча драгоценных металлов на Марсе и доставка их на перевалочную станцию механоида. Таким образом, нужна была добыча на Марсе, как наиболее перспективное по мнению многих специалистов. Разумеется, сделать подходящий корабль-носитель и доставить его на орбиту было бы проблематично, но у землян был механоид. За достаточное количество энергонов транспортные корабли отправили бы на орбиту даже целый город. После некоторых исследований и экспериментов выяснилось, что наиболее выгодным в плане простоты и скорости было решение отправить все оборудование и базу транспортным кораблем механоида сразу на Марс, а уже оттуда отправлять собственные корабли с драгоценным металлом на телепортационную станцию механоида. Причем, корабли не с экипажем, а беспилотные. Экипаж и жители вообще, особенно элита, постепенно перемещались на Марс кораблями механоида. Про обитателей болтающейся на орбите станции уже давно забыли, но те упорно держались за свою жизнь, снизив рацион и отключив большинство функций станции. У них не было варианта возвращаться на Землю, даже если бы они использовали спасательную капсулу, это был шаг в неизвестность или даже шаг к врагу, который не даст им хорошей жизни. Вот так они жили последние 2 года. Два других члена команды даже постепенно начали сходить с ума, и Ван Сябин вынужден был держать их постоянно скованными и под транквилизаторами. Впрочем, те уже заканчивались, как и припасы на станции. Еще месяц, максимум 2, и пришлось бы спускаться на поверхность, либо умереть посреди безжизненного космоса. Безымянным и неизвестным героям расы, которая, возможно, в будущем перестанет существовать. Но вот появилась группа, которая хотела захватить станцию. Станцию его исчезнувшей страны. Патриот внутри него сопротивлялся, но человек хотел жить. В этот момент взял слово Сидахай. «Капитан Ван», — мягко проговорил он, — «эти люди отличаются от мирового правительства. На нашей подземной базе каждый человек любой национальности, возраста и образования получает право на достойную жизнь. Не буржуазное право свободы, когда тебе свободно разрешено купить квартиру или машину, если у тебя есть деньги на эту квартиру, а право на достойную жизнь, пока ты достойный человек. У нас здесь есть своя китайская коммуна, и большой босс не запрещает нам в свободное время заниматься вопросами, которые касаются возрождения нашей страны и нашей китайской нации. Даже помогает в тех вопросах, которые также полезны базе в целом. Капитан Ван, я думаю, что пока вы живы, все возможно. Пока есть такие люди, настоящие патриоты, как вы, наше государство живет и имеет все шансы подняться вновь. 1,5 миллиарда наших китайских товарищей ждут, когда нынешняя диктатура буржуазного мирового правительства будет свергнута, и народа страны освободится из-под тирании. Разве для достижения этой большой цели нельзя пожертвовать станцией? Вы думаете, правительство будущей страны накажет вас или сделает из вас настоящего героя? Бородатый, грязный, голодный мужчина все еще имел свою гордость. Гордость по отношению к своей стране и нации. Именно поэтому он не хотел, чтобы станция была забрана неизвестной группой. Но если рассматривать это в таком ключе, разве это не будет инвестицией? Инвестицией китайского народа в новую развивающуюся силу, у которой в будущем, возможно, будут силы побороться с мировым правительством. Если он, как китаец, вступит в эту силу и будет ей повсеместно помогать, достигая высот в руководстве, не позаботится ли он потом о своих людях? Душа Ван Сябина воспламенилась, а взгляд приобрел былую остроту и решительность. Мужчина был не только астронавтом, но и одним из лучших исследователей КНР в области космических материалов. Он и прибыл на станцию для проведения своих исследований и опытов в этой сфере. Кроме того, на станции была достаточно большая библиотека документации, связанной с аэрокосмической отраслью. Часть была здесь до него, но большую часть капитан Ван привез с собой. Он также знал, где достать дубликаты и архивы исследований, которые украла НАСА. Со всем этим на руках он мог бы провести хорошие разговоры с руководством базы и выбить для себя определенные преференции. «Хорошо», — твердо произнес Сябин, — «тогда я помогу с расстыковкой блоков». Под руководством профессионала дела пошли быстро, и всю станцию разобрали и перевезли на африканскую базу Земли-1 в течение полутора дней. Также база пополнилась тремя ценными кадрами, двумя мужчинами и одной женщиной. Правда, двоим из них еще необходима была психологическая реабилитация, но капитан Ван, хотя физическое его состояние оставляло желать лучшего, сразу же взял быка за рога и развел бурную деятельность, которая касалась исследования и производства передовых космических материалов. Данные с Земли-1 бурным потоком хлынули на Землю-2. Пусть Макс не мог предоставить своим исследователям образцы, зато подробной документации было море. И эта документация опережала текущий уровень китайской науки в области материаловедения на 5-6 лет, могучего и сильного Китая. Если бы ученые и исследователи нынешней ЕДОК собрали все свои знания и данные вместе, они бы все еще отставали от передовых стран мира, как США, Китай и Россия на десятилетия. А тут у них на руках появилась словно информация из будущего, хотя она таковой и была. Но большой босс сказал, что получил эту информацию из КНР, только не уточнил из КНР какой земли. В общем, и не соврал ни разу. Исследования эти были ему нужны для будущего строительства лунной базы. Он не хотел идти по пути мирового правительства Земли-1, которое только желало сохранить свою власть, а также иметь возможность дать отпор дицепадам или другой подобной расе. Цели и амбиции Макса были гораздо, гораздо выше. Он хотел, чтобы человеческая раса в будущем, возможно, после его смерти, имела возможность противостоять не только другим планетам, но и самому механоиду. Таким образом, если планета выстраивает всю свою инфраструктуру и технологии вокруг взаимодействия с чужеродным элементом, как можно победить в этой войне? Только лишь самостоятельная нация, самостоятельная раса может стоять твердо на своих двоих, опираясь на собственные достижения. Кроме того, так могли быть сэкономлены тонны энергонов. Каждый раз, когда мировое правительство Земли-1 отправляло людей и припасы на Марс, оно значительно переплачивало за доставку из-за коэффициента сложности. Конечно, НАСА также проводили исследования и эксперименты и достигли очень хороших результатов во многих областях, заметно снизив коэффициент сложности доставки, но масштабы, которые хотел организовать в этой области большой босс, были многократно больше. Первой и главной задачей на данный момент было создание своей собственной тяжелой ракеты-носителя, а затем создание сверхтяжелой ракеты. Не для чего-либо другого, а для того, чтобы африканская база показала механоиду, что она может отправлять в космос большое количество материалов. Пусть это будет даже одна единственная ракета, пока она есть, коэффициент сложности сразу же упадет. Да, там еще будет заложена логистическая сложность. Цивилизация механоида не была цивилизацией дураков. Если бы африканская база регулярно отправляла на орбиту количество материалов, многократно превышающие возможности имеющейся ракеты-носителя, то коэффициент сложности логистики рос бы, если в геометрической, то в арифметической прогрессии точно. Однако, коэффициент сложности в рамках технологического барьера будет устранен. Такой проблемы сейчас нет, например, у трех главных блоков. Но ЕДРК не состояла ни в одном из них. Их технологические возможности не распространялись на африканскую базу. Следующим этапом нужно было собрать на орбите космический корабль для полетов к Луне с крупногабаритным грузом на борту. А последним был этап строительства лунной базы. В идеале, должны быть теоретические и практические результаты, по которым можно было сделать вывод, что ЕДРК может создать лунную базу полностью самостоятельно. Тогда коэффициент сложности для заказа работы с БМ сильно упадет. В общем-то, технически этого все равно было сложно достичь. Ведь на каждом этапе страну ждали бы серьезные технологические и ресурсные барьеры, а также противодействие со стороны других стран. Для создания космического корабля-носителя одной ракеты бы не хватило. Но исследователи с африканской базы уже давно научились вводить в заблуждение искусственный интеллект механоида, который делал расчеты коэффициента сложности. Аб просто нужно было заплатить некоторую таксу за доставку на орбиту, а построенный космический корабль уже считался собственностью базы. Получается, что технологический барьер упадет только из-за помощи механоида, но это никак не будет учтено в дальнейшем расчете коэффициента сложности. Земляне были очень хитрыми, когда заставляла нужда. По плану строительства лунной базы уже нужно было начать в следующем году. Ученые и инженеры как раз разберутся со строительством токамака, который предоставила личная система Максу. Глава 182. Земля 2. Четвертый пласт механоида. Громовая поступь механической армии Макса продолжала медленно перемалывать различную мелкую живность в ареале своего обитания. Для всяких небольших механических тварей она стала ночным и дневным кошмаром. Но в действительности в этом не было такой уж большой угрозы для крупной базы игроков. Механоид настоятельно отказывался от предоставления реинкарнатору более мощных моделей внешних механизмов, а боевая сила скорпионов была не такой впечатляющей, как могла показаться. Все дело в том, что на механоиде отсутствовало такое понятие из игр, как истинный урон. То есть, неважно, какая слабая была атака, даже если она самая ничтожная, при существовании истинного урона, каждая атака несет в себе таковой, пусть это даже минимальная единичка урона. Таким образом, могучий дракон с миллионами единиц здоровья, когда он подвергнут атаке множества муравьев и теряет за каждую из них одну единичку, в случае если плотность атак муравьев превышает его естественную регенерацию, в конце концов, дракон умрет. Но на механоиде, если броня достаточно крепка, можно принимать на грудь выстрелы боевых скорпионов бесконечно долго. Поэтому самую большую опасность представляли не роботы игроков, а боевая техника. Толпа боевых скорпионов не смогла бы уничтожить мини-БТР, даже если бы они стреляли весь день напролет. И неважно, насколько велика территория, захваченная механической армией Макса, стоит только сюда прибыть бронетехнике, парню придется отступить и прятаться. Поэтому он решил начать проводить дальнюю разведку, отправляя пауков вне плана зачистки на максимально далекое расстояние. Согласно системной карте, они должны будут создавать паутину разведанной местности с текущей базой в качестве центра. Несколько дней не было никаких новостей от десятков пауков, кроме тех, что некоторые из них были пойманы и уничтожены местной фауной. Но вот, почти через неделю поисков была найдена группа странных существ. Это были тощие роботы с четырьмя руками и длинными косами. Их шея и ключица также имели странное строение. Но примечательным было не это. Макса заинтересовала техника, на которой они двигались. По периферии отряда разъезжали игроки, сидя по одному на шестилапых небольших машинах. По сильно пересеченной местности они двигались, пусть и не так быстро, как квадроциклы по пустоши, но довольно плавно и уверенно. Здесь также были восьмилапые крупные механизмы, которые частично напоминали пауков из-за большого багажного отделения сзади, похожего на брюшко. Но куда опаснее выглядели огромные многоножки, которые были похожи на сцепленные друг с другом металлические шары, из каждого из которых выходила пара мощных лап. Если в предыдущих моделях роботы игроков сидели на машинах, и их вполне можно было подстрелить, то вот в этих многоножках игроки были расположены внутри, а снаружи было по несколько пушек на многоножку. Такую даже десятки тысяч скорпионов бы не взяли. Отряд двигался в четко заданном направлении, и реинкарнатор даже знал в каком. Он практически с первых дней понял, где находится логистический центр. Магазин измерял стоимость доставки, исходя из удаленности игрока от логистического центра. Естественно, оценив показатели с разных позиций, легко можно было найти расположение логистического центра. И если это мог сделать Макс, могли и другие игроки, не обделенные умом и сообразительностью. Соответственно, туда должны были двигаться многие группы, что в конце концов привело бы к знатной бойне вокруг логистического центра. Реинкарнатор чувствовал, что слишком слаб для принятия участия в такой большой игре, поэтому и не стремился показать себя. Но, видимо, ему стоит сходить и глянуть, что происходит вокруг центра. Конечно, он не сделал этого сам, на разведку отправилась группа пауков-детекторов, защищаемая несколькими скорпионами. Отправил бы и Лилябинку для большей надежности, но та наотрез отказалась отходить далеко от своего нового напарника. Ну и ладно, Гоблинша говорила, что скоро к ним присоединится ее подчиненный, и группа станет больше. Может быть, удастся создать из гоблинов что-то вроде ударного отряда на бронетехнике? Макс серьезно об этом задумался. Несколько пауков продолжали следовать за четырехрукими игроками, а другая двигалась с другой стороны самостоятельно. Конечно, первая группа почти сразу начала отставать и всего через несколько часов потеряла из виду отряд. Ничего не оставалось, кроме как продолжать двигаться в том же направлении дальше в ожидании, когда игроки остановятся на привал. Впрочем, вскоре отряд был обнаружен, но не таким образом, как ожидал реинкарнатор. На них напали. Две группы игроков на практически идентичной технике кружили вокруг друг друга, пытаясь сковырнуть тактическую оборону противника. И сделать это было не так-то просто. Силы воюющих сторон были примерно на одном уровне. Конечно, Макс не мог упустить такой замечательный случай, и отправил помощника, который должен был выдерживать максимально быстрый темп для робота. За ним едва поспевали боевые скорпионы, на спинах которых примостилось по несколько пауков. Пешком его робот дошел бы до места сражения только через двое суток, но самому Максу в это время нечего было делать на четвертом пласте. По сравнению с производительностью десятков добытчиков и более сотни боевых скорпионов, его собственный вклад был бы незначительным, поэтому в данный момент большой босс нечасто надевал эту личину. Еле-еле удалось уговорить Лилябинку остаться. Из-за короткого роста скорость ее перемещения была бы ниже, а также она не могла топать без сна и отдыха двое суток подряд, как это мог робот реинкарнатора, за пультом управления которым помощники работали сменами. В то же самое время парень наблюдал за разворачивающимися в отдалении событиями через глаза камеры пауков. Противники четырехруких инопланетян были хвостатые. Вместо ног у них был довольно длинный и мощный хвост. Мужчины и женщины этой расы имели довольно героический образ. Неизвестно по какой причине, может быть из-за культурных обычаев или религиозных воззрений, они не носили шлемы и внешнюю броню. Поэтому в роботах быстро угадывались широкие мужские грудные клетки и тонкие женские талии, выше которых находились довольно приятные на вид округлости. Не то, что какие-то плоские тела тощих четырехруких. И лица хвостатых, в отличие от последних, также были вполне человеческими. Начиная с третьего пласта, механоид все больше наделял роботов чертами той или иной расы. На четвертом пласте соответствие еще больше увеличилось. Если бы лицо текущего робота Макса можно было раскрасить в телесные цвета, то оно на расстоянии вполне было бы похоже на настоящее человеческое. Так вот, у роботов этой неизвестной хвостатой расы были ярко выражены брови. Мощные, прямые, нависающие как козырьки брови мужчин выдавались в стороны, как острые мечи. Слегка загнутые чуть более тонкие женские брови были похожи на сабли, что выглядело необычно, но довольно эффектно и красиво. Сразу было видно, что хвостатые – воинственная раса, это и проявлялось на поле боя. Ноги. Высказался рядом с Максом подполковник Энвер, свалившийся, как снег на голову. От неожиданности реинкарнатор вздрогнул и на автомате пихнул того локтем в бок. Бедного ученого отбросило на метр, и у него перехватило дыхание. И это хорошо, что большой босс в последний момент заметил свою оплошность и сдержал более половины сил. Лицо Энвера покраснело от боли, он едва стоял на ногах, держась за стол. «Ты как?» – с беспокойством спросил Макс. Пусть исследователь не был гением уровня Марины, его нестандартное мышление и оригинальные идеи быстро продвигали некоторые исследования на африканской базе. Тем более, что Марина действовала в другой области, и в своих исследованиях Энвер был незаменим. Если сейчас с ним что-то случится, где реинкарнатор найдет нового исследователя? «Я в порядке, босс», — с трудом проговорил подполковник. «У вас быстрая реакция. Извини, ты просто напугал меня», — честно сказал Макс, в следующий раз предупреждая о своем появлении заранее. Исследователь и сам понял свою оплошность. В последнее время из-за своих успехов в исследованиях он был на очень хорошем счету у начальства, поэтому ходил по базе чуть ли не боком. Вот и сейчас он даже не подумал, что нужно постучаться перед тем, как войти в кабинет босса, за что и поплатился. «Я буду», — не менее честно ответил подполковник. «Так, что ты там говорил?» — спросил босс. «Это раса Нак», — сказал Энвер, все еще восстанавливая дыхание. «В них есть что-то особенное?» — задал вопрос Макс. «Не знаю за этих, но в книгах есть упоминание, что ноги хорошо управляются с клинковым оружием, мечами и саблями», — начал говорить подполковник. «Некоторые должны владеть магией. Также они довольно долго живут, особенно их королевские особи. В каких книгах? Нахмурив брови, усомнился реинкарнатор. В фэнтезийных романах, правдиво ответил Энвер, но тут же понял, что ляпнул лишнего, и опустил взгляд. Ты считаешь, что это достоверный источник информации? Босс был немного раздражен. Мы ничего не знаем, откуда берутся фантазии о неизвестных расах и мирах в головах людей, пожал плечами исследователь. Может быть, это плод чистой фантазии, а может быть, на идеосферу планеты влияет духовное поле Вселенной, и фантасты просто описывают места, которые во Вселенной где-то есть. Бытует также мнение, в тот момент, когда у человека зарождается какая-то идея, это влияет на Вселенную, создавая новые миры. Эти мнения, конечно, имеют ярко выраженный религиозный подтекст, но существует много людей, которые так думают. Пустая метафизика, сразу же бравировал Макс, но ноги были перед ним, поэтому он быстро оставил эту тему и сосредоточился на наблюдении за сражением. Затем, где-то на краю его сознания вспыхнула примечательная мысль, от которой он не смог отделаться сразу. «Скажи, раз есть ноги, значит, где-то должны быть и некотянки, кошка-девушки, и кицунечки, девушки-лисицы. Возможно». Глаза Инвера также загорелись. Оба похотливых животных сразу же задались целью исследовать побольше территории третьего и четвертого пластов. Тем временем, два отряда из различных рас активно сражались меж собой. Четырехрукие были настолько лютыми, что некоторые из них стреляли гаусс с пистолетами сразу с четырех рук, а ноги были быстрыми и верткими, в них было очень сложно попасть. Помимо этого, хотя они и не надевали внешние брони, броню корпуса, скорее всего, они подняли на два уровня по сравнению с остальными деталями робота. Их кожа была довольно прочной. Вот один из тощих подловил нога и выпустил тому в упор пули из четырех пистолетов, но умирающий Нак не остался в долгу и своим мощным хвостом пронзил грудную клетку тощего. Внешняя броня тому не помогла. Оба бездыханно повалились на землю. Наиболее мощная битва происходила между машинами. У обеих команд были примерно одинаковые модели шагающей бронетехники. Даже количество их было равным. Поэтому сражение меж ними было довольно жестким. Пушки на многоножках стреляли направо и налево, а шестилапые и восьмилапые транспортные средства постоянно носились по округе, то и дело сталкиваясь друг с другом и пытаясь пробить другую сторону острыми лапами. Водители и вторые пилоты этих машин были примечательной целью, поэтому стрелки обеих сторон обращали на них особое внимание. Несмотря на то, что у тощих была внешняя броня, которая их защищала, а ноги активно использовали своих хвост в качестве щита, экипажи машин уже успели смениться. Битва была действительно жестокой. Макс с жадным взглядом смотрел на валявшиеся вокруг детали роботов и машин. Он жалел, что у него не было летающего транспортного средства, с которым можно было добраться до места сражения максимально быстро. Марина в последние месяцы чувствовала себя не то, чтобы подавленной, но не очень довольной текущей жизнью. Она была очень умна и уверена в себе. По крайней мере, она никогда не слышала, чтобы Макс отзывался о ком-либо еще из своего ближайшего окружения, как о настоящем гении. В действительности, много вещей на базе и в его жизни организовала именно она. Девушка выбирала для него помощников, находила нужную информацию, следила за рационом босса, отсекала лишние встречи, взяв многие обязанности на себя или передав Николаю или Зое. Лидер никогда и ни в чем не нуждался, и многие вещи и информация, которые были ему нужны, он получал заранее, иногда даже до того, как осознавал, что это ему нужно. Он никогда не задумывался о том, откуда берется газировка в его холодильнике, почему в ванной всегда висят чистые и сухие полотенца, почему его одежда выглажена, а постель заправлена. Пусть девушка и не делала всего этого сама в силу высокой занятости и физических ограничений, но она контролировала сон горничных и логистов. В общем, Марина вела себя, как рачительная супруга. Но, первой в постели босса оказалась не она, хотя и считала себя красивее конкурентки. Марина была очень гордой. Ее расстраивало то, что кто-то сумел внезапно обойти ее на повороте. Но еще больше ее расстраивало то, что она пока никак не могла приблизиться к цели, как бы ни старалась. Хотя возлюбленный и обещал, что все у них будет, когда она выздоровеет, ей уже был 21 год. Она пропустила из-за травмы самый гормонально активный подростковый возраст, но теперь он вернулся старицей. За это время ее любимый сильно возмужал. Раньше он был вполне обычным молодым человеком, которого вполне можно было пропустить в толпе. Он ничем не выделялся, только в личном общении он казался не по годам развитым и мудрым, а также он был очень заботливым к ней, даже чересчур. Марина часто задавала боссу вопрос, почему он так с ней носится, если в действительности не любит. По крайней мере, она это знала с самого начала, что его забота никак не была связана с тем, что у нее было безупречное лицо и красивый голос. Девушка была уверена, что вначале он заботился о ней не по причине смазливой внешности, и даже не по причине ее травмы из жалости. Это была искренняя забота о человеке, которого уважали. Только много позже, когда они провели вместе много времени, Марина заметила, что Макс научился видеть в ней женщину, очень красивую и привлекательную женщину. Иногда она ловила на себе его горячий взгляд, отчего заливалась краской стыда. Но лидер всегда держал себя в руках и никогда не позволял лишнего. Хотя ей то очень хотелось, она не была против. А на вопрос о том, почему он так о ней заботится, Макс всегда отвечал конкретно, но не очень понятно. «Трудно найти гения», вот что он постоянно говорил, подразумевая великий талант девушки. Сначала Марина не поверила этому и не могла понять, но затем, когда многие офицеры и старые генералы из ОНА начали говорить ей, что она – гений военной стратегии и тактики, девушка поняла, что имел в виду ее босс. Оставалось только удивляться тому, насколько прозорлив он был, разглядев в красавице с ограниченными возможностями талант генерала на поле боя. Только тогда она действительно поняла, что босс всегда говорил правду. Сначала он любил не ее, а ее талант, и только потом разглядел в ней женщину. И все же, кто-то опередил Марину. Нельзя было сказать, что Зоя была обычной женщиной. В некотором роде они были равны, хотя и в разных сферах. Босс говорил, что она гений стрельбы, что затем проявилось бесчисленное количество раз. Многие текущие достижения гильдии «Свобода» и «Надежда» не были бы получены, и многие руины не были бы зачищены с первого раза, что было самым ценным, если бы в команде не было Зои. И все же, Марина считала себя лучше. Глава 183. Марина, как это понимать? Розово-волосая фурия невеличко ворвалась в офис Марины, когда та разбирала бумаги. Что понимать? Спокойно ответила зам главы базы. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Повысила голос Зоя. Как ты могла составить для меня такой график? Какой такой? Пожала плечами Марина. Нормальный график. Все руководители базы перерабатывают. Кто из нас не работает по 12 часов и более в день? Да, но обучение новобранцев происходит в другом корпусе. Получается, что мне придется оставаться там ночевать 3 дня в неделю. Продолжала кричать Зоя. К тому же, в моем графике нет ни единого часа за всю неделю, когда мой отдых бы пересекался с обычным временем отдыха Макса. Ты сделала это нарочно. Допустим, уклончиво ответила Сероглазая. Но это только потому, что кто-то не собирается выполнять свою часть договора. Какого договора? Остановилась пышногрудая Лали. Того самого договора. Тут уже пришел черед для Марины рассвирепеть. Неужто ты уже забыла? Нет-нет, я помню. Прямо начала отрицать Зоя. Я так не думаю, покачала головой маршал. Поэтому и составила этот график, чтобы у тебя не было соблазна. Ты злишься, потому что я увела у тебя парня, злорадно заметила Зоя. Уж извини, надо уметь воспользоваться хорошими вещами, когда есть шанс. Черта лысого ты увела, вскричала Марина. Может быть, ему даже не понравилось. А я думаю, понравилось, самоуверенно улыбнулась Зоя и двумя руками приподняла свой немаленький передний бампер. Собеседница осеклась и взглянула вниз на свои холмы, немаленькие по стандартам обычной девушки, но явно уступающие оппонентке. «Ах ты, сучка драная!» – выругалась Марина. «В том-то и дело, что я – драная, а ты нет!» Лали высоко забрала нос, будто бы гордясь этим словом. «Шла вон!» – прокричала начальница и бросила в нее стопку бумаг, от которой невеличко ловко увернулась. Затем Зоя начала паниковать. Ссора ссорой, но противоположная сторона могла доставить ей массу неудобств. И этот идиот Макс не станет влезать в разборки между ними, а если и станет, то поддержит Марину, как более здравомыслящую. Зоя при всей своей легкомысленности не была глупой. Она прекрасно понимала свое место и знала важность сероглазой красавицы напротив для жизни базы. Пределом самой по себе Зои было бы звание инструктора по снайперской стрельбе, коих было много. Пусть даже другие не так хорошо стреляли, как она, они лучше объясняли и лучше подготавливали кадры. Весь ее статус держался на том, что она – женщина босса, и пределом ее карьерного роста было бы место наложницы в гареме Макса. Впрочем, сама Зоя никогда не была такой же амбициозной, как Светлана, и не имела гордую собственническую натуру, как Марина. В общем, она хорошо знала свое место. Помимо этого она была гиперактивной и взбалмошной, ей трудно было усидеть на месте, а энергия постоянно лилась из нее фонтаном. Может быть, Макс чувствовал ребячливость Зои и не видел в ней источника неприятностей, поэтому и сблизился с девушкой, хотя вначале не собирался этого делать. Соответственно, она никак не могла начать искать проблем с потенциальной главной женой султана Сулитьфу султана Макса. Она сразу же склонилась, встав на колени, схватив одну руку Марины. «Ну, Маришечка, ну прости меня, дуру», — возопила розово-волосая, огорошив начальницу. «Бес попутал, ты должна меня понять. Раньше в моей жизни ничего такого не было, но с того раза я не могу перестать думать об этом. Сначала Макс был весь такой таинственный босс. Он не был красивым, но эта неизвестность, что витала вокруг него, делала его очень привлекательным. А затем он начал расти в вышину и в ширину. Пусть это результат генной сыворотки, но это живой, большой, крепкий и теплый результат. Как женщина, ты должна меня понять. Все, что нужно мне в жизни сейчас, это штуковина большого босса». Марина обомлела от прямолинейности своей соперницы. Лицо ее тут же залила краска стыда. «Маришка, послушай», — начала с лукавой улыбкой говорить Зоя. «Я знаю босса, он могучий, неостановим, когда войдет во вкус. Просто нужно преодолеть его первоначальное сопротивление, а потом он уже возьмет инициативу на себя, и это будет феерично. Я знаю, что он обещал тебе, но когда это будет? Когда технология механоида на Земле позволит вылечить тебя? 3 года, 5 лет, 10 лет, даже если ты можешь ждать столько, я не могу. Я придумала, у меня есть план. Если мы вместе возьмемся за его осуществление, то ты сможешь попасть в постель боссу. А когда он сделает свое дело, ему уже будет не отвертеться, и придется взять ответственность». В этот момент разум покинул голову Марины, она стала глупой женщиной в ожидании исполнения мечты. Двое какое-то время мило болтали. Пару раз они были похожи на двух рыбаков, Зоя руками показывала размер добычи, а Марина наблюдала за ней округлившимися глазами. Выражения их лиц были полны волнения и животной похоти. Макс занимался различной работой на АП-3 пласте, пока его робот на 4-м пласте добирался до места сражения. Две стороны оказались действительно равны. Никто не хотел отступать и сдавать позиции. После первичных часов жаркой схватки они перешли в позиционную борьбу и не прекращали перестрелку вот уже 2 с лишним суток. Этого времени было более чем достаточно, чтобы робот-реинкарнатор вместе с десятками боевых скорпионов и пауков-детекторов в качестве поддержки успел прибыть к полю боя. На этом этапе в дело включился уже сам большой босс. Они внимательно изучил диспозиции сторон через камеры пауков-детекторов. Многое сразу стало яснее. У каждой из сторон оставалось чуть менее 100 бойцов, но они не собирались сдаваться. Реинкарнатор только и мог удивляться тому, как они могут столь самозабвенно воевать. Вообще было непонятно, как их планеты восполнял такие большие потери. Он начал подозревать, что либо у механоида какое-то предвзятое отношение к технологическим расам, таким как земляне, либо со временем стоимость отправки игроков на 4-й пласт понижается. Нужно будет спросить у Лилябинки потом. В общем, враг был прямо перед носом, и не в правилах большого босса было отпускать его. А почему враг, но не друг? Макс не задумывался об этом. В данный момент его интересовали только интересы собственной расы. Возможно, в будущем землянам и другим расам, попавшим в оборот механоида, и нужно будет объединиться, чтобы противостоять угрозе совместно, но не сейчас. Да, и место Земли в будущем военном союзе Макс уже определил, как главенствующее. Ему нужно было сделать планету намного сильнее, а прежде нужно было стать сильнее самому. Поэтому каждый энергон был на счету, и прямо сейчас перед ним были лежащие на земле или еще бегающие целые кучи энергонов. Он сразу же выбрал направление, затем аккуратно вытащил автомат из-за укрытия и выстрелил. Но выстрелил он не в игрока, а в паука детектора другой стороны. Затем он повторил процедуру еще несколько раз, расчистив пятачок от разведчиков обеих сторон. Механики-призыватели могли только чертыхаться по этому поводу. На этом большой босс не остановился и начал медленно, одного за другим, убивать игроков то одной, то другой стороны, чтобы они продолжали пребывать в равновесии. Он даже следил за тем, чтобы сохранять равновесие на поле боя. Если у одной стороны возрастало преимущество, то он старался ее подавить. Если начала брать верх другая сторона, он быстро менял позиции. И эта двойная игра продолжалась часами, прежде чем противники заметили что-то странное. Обе стороны одновременно начали прекращать вести огонь. Однако, реинкарнатор уже понял, что достаточно наследил, и пришло время для финального рывка. Он начал вести огонь еще более интенсивно, постоянно переходя с места на место и заходя в тыл то одной, то другой стороне. В этот момент воюющие поняли, что к ним присоединилась третья сторона. Но новый враг был скрытен и неуловим. Пока он не решит совершить смертельную атаку, было трудно его найти. На месте сражения осталась куча разбитой техники, а сотни убитых и раненых. Весь этот металл лацки фанил, поэтому применять сканеры было довольно проблематично. Кроме того, на поле боя все еще оставался их первый враг. Какое-то время обе стороны не знали, что им делать. Постепенно они сбились в кучи, чтобы занять круговую оборону. Но Макс был опытен в медленном поглощении врага. Он откусывал кусочек за кусочком. Еще через несколько часов все выжившие игроки, которых было менее 50 на группу, спрятались в военной технике, так как спастись на открытой местности было почти нереально. И здесь большой босс был бы бессилен, если бы не прошедшие ранее сражения. Он уже до этого медленно стаскивал оружие к нескольким схронам. И сейчас пришло время его использовать. Обычное стрелковое оружие было бесполезно против бронированных многоножек, но вот ракетницы все еще могли нанести небольшой урон. Их и начал использовать Макс. Правда, ракетниц в рабочем состоянии было всего полтора десятка. Взрывы периодически звучали то с одной, то с другой стороны. Они не наносили большого урона броненожкам, но знатно нервировали команды. Другой проблемой для игроков стало то, что они воевали уже больше двух суток кряду. Даже если они были генетически улучшены, благодаря сывороткам механоида, два дня непрерывных и напряженных боев очень сильно давили на концентрацию и моральный дух. Макс же прибыл совсем недавно. Он заранее выспался и приготовился к долгому противостоянию. Когда ракетницы закончились, большой босс нашел подбитую многоножку, в которой пряталась парочка раненых тощих. Разумеется, реинкарнатор быстро успокоил бедняжек, прервав их мучения. Многоножка досталась ему, и вот здесь уже понадобилась помощь зала. Любой другой игрок на его месте не смог бы быть профессионалом во всем. Да, и сам Биг Босс таковым не был, но с возможностями личной системы в лечении его робота могли находиться совершенно разные люди. И сейчас Макс уступил свое кресло пилота одному из лучших механиков базы. Пусть у робота не было никаких ремонтных навыков, да, и инструментов под рукой было скудное количество, профи есть профи. Из бма и палок он смастерил некое подобие инструментов, а потом с их помощью восстановил часть функций многоножки. Самым очевидным было то, что теперь Макс мог стрелять из единственной уцелевшей рельсовой пушки, чем не преминул сразу воспользоваться. Так как он довольно долго не показывался, враги начали беспокоиться и хотели уже провести разведку. Как тут в корпус одной из многоножек попал снаряд, затем он прилетел и в другую. Большой босс стрелял в обе стороны и делал это очень точно. Враги не могли спокойно усидеть на месте и начали двигаться в сторону обстреливающей их стороны. Но когда прибыли на место, то едва не открыли огонь друг в друга, остановившись в последний момент. Вместе с тем, никакого врага они не видели. Там только была покореженная техника. На всякий случай они расстреляли многоножку из своих пушек, чтобы окончательно лишить ее функциональных возможностей. Из-за этого Макс был расстроен, но он не собирался сдаваться. Покружив по местности, полазив и там и сям, парень обнаружил еще одну многоножку, которую худо-бедно можно было использовать. И снова за дело взялся механик. Правда, у этой многоножки рабочими оказались две пушки из четырех, поэтому реинкарнатор мог переключиться от одной к другой, пока первая была в откате. Через некоторое время враги опять его обнаружили и опять уничтожили его игрушку. Но к этому времени пауки-детекторы нашли еще одну наполовину рабочую машину. Казалось, он применил к врагам казнь тысячи порезов. Атаки были не слишком сильными, но непрестанными. И тощие, и хвостатые медленно сходили с ума, учитывая еще то, что они не спали до этого долгое время, и пошли уже четвертые сутки с начала сражения. В конце концов, четырех руки сдались первыми. Они собрали все, что могли и сбежали в случайном направлении. Ноги еще какое-то время продолжали сопротивляться, но их терпение было на исходе. В результате они через некоторое время ушли в противоположном от тощих направлении. С помощью пауков-детекторов Макс проверил, насколько далеко ушли противники, и лишь убедившись, что вокруг не было ни души, начал подсчитывать трофеи. Сначала боевые скорпионы стащили в одно место все трупы. Кстати, добили получивших повреждения. Все еще целое оружие было сложено в другом месте. Затем медленно к куче металлолома начали стаскивать поврежденную технику. На ходу было лишь несколько единиц, и их реинкарнатор использовал, чтобы отбуксировать остальные машины. В конце концов, оставить себе удалось только одну восьмилапую машину и две шестипалые. Остальные были отправлены в утиль. Одну бронированную многоножку он также оставил, хотя она и не могла двигаться. Механик сказал, что если у него будут инструменты, он сможет частично восстановить ее ходовую часть. Инструменты прибыли довольно быстро, вместе с запчастями, автоматическими турелями, скорпионами, пауками и транспортными многоножками. Этот же корабль забрал с собой весь металлолом, которого набралось на сотни тонн минералов. Большой босс был чрезвычайно доволен. Оставив механика под защитой новоприбывшей команды, он снова занялся вопросами третьего пласта, но вскоре был прерван сообщением от помощника. Один из скорпионов убил приближавшегося к новой базе босса игрока из неизвестной расы, и это был сотый фраг. В этот же момент на аккаунт Макса пришло сообщение от механоида, что он выполнил предварительные условия для осуществления миссии. Теперь он мог выбрать, выполнять миссию или отказаться. Во втором случае не было никаких штрафов, но дальнейшее выполнение заданий не будет идти в зачет. В первом случае он сможет передать своего робота в управление другому игроку, а также призвать еще четверых с третьего пласта. Таким образом, его команда вырастет до пяти. Это было очень заманчивым предложением, но больше всего поразили Макса слова о миссии. Сердце его бешено заколотилось. Миссия, встретит ли он на этой миссии ту самую, которую давно не видел и по которой бессознательно скучал. Разум реинкарнатора был занят только этими мыслями и ничем другим. Через некоторое время он взял себя в руки и решительно нажал на кнопку принятия миссии. Затем прошла короткая процедура выбора заместителя и его будущих товарищей. После чего Максу снова было предложено воспользоваться биотехнологической капсулой, так как его сознание на время миссии не сможет вернуться. Однако, в этот раз реинкарнатор поступил мудрее. Перед тем, как залезть в капсулу самому, он разместил на ней системный телефон, и тот действительно смог подключиться к капсуле. Исходя из сообщений, выданных телефоном, парень понял, что личная система в работе с конкретно этой капсулой была сильно ограничена. У него не будет чата с другими членами гильдии, также не будет помощников, которые могли бы подключиться вместе с ним, но сохранится встроенная боевая система и системная карта. В общем-то, это также было неплохо. Погрузившись в капсулу, Макс еще раз прошел процедуру проверки и регистрации, затем выбрал робота из списка представленных профессий, после чего нажал кнопку готовности, и его сознание поглотила темнота. Глава 184. После перемещения Макс понял, что чувствует себя несколько странно. Вроде бы он был в своем теле, но и не в своем тоже. Он огляделся и понял, что стоит на круглой телепортационной площадке 1,5 метра в диаметре. По краям у нее шли 4 прямые стойки, соединяющие дугой только к вершине. Было очень похоже на те телепортационные устройства, которыми все пользовались при перемещении с пласта на пласт. Осмотрев свое тело, парень понял, что абсолютно голый, хотя стыда он не испытывал. Пощупал себя и тут, и там. Оказалось, что тело было не биологическим, а механическим. На внешнем слое просто была синтетика, которая ловко подделывала его оригинальное тело. Сбоку на метровом камне парень обнаружил тонкий футуристический смартфон. Открыв его, Макс понял, что это коммуникатор механоида, который можно использовать вместо обычного смартфона в этом неизвестном мире. В системных заметках была нужная ему информация, а также задачи, которые перед ним стоят. Информация о планете гласила, что это был мир, который отказался играть в мегамашины по неизвестным причинам. Название планеты было «Утопия». Несмотря на название, в некоторых странах планеты существовало рабство. Здесь было несколько рас, но основной расой, составляющей более половины населения планеты, были люди, поэтому Макс и был выбран в качестве миссионера для этой планеты. Технологии этой планеты были развиты довольно хорошо, особенно цифровые. Но в энергетике и сплавах этот мир сильно отставал от возможностей механоида. Поэтому система механоида считала, что этот мир достаточно слаб. Его сможет склонить к сотрудничеству небольшая экспедиция. Правда, не был написан состав этой небольшой экспедиции, и было непонятно, каких она была размеров, и кто в нее должен был входить, сколько игроков, сколько техники и так далее. Также было непонятно, как определяется мир, достойный большой экспедиции. Так или иначе, текущую информацию получили передовые элитные миссионеры, а сам реинкарнатор входил во вторую волну миссионеров более низкого уровня, как в личной силе, так и в статусе на механоиде. Передовая группа также подготовила эту скрытую телепортационную площадку. Когда Макс выйдет из пещеры и отправится к людям, кто-то из отдела логистики переместит платформу на другое место. Поэтому у реинкарнатора не будет непосредственной обратной связи с механоидом. Все вопросы можно будет решить по телефону. Там была горячая линия для связи с главной базой.